Магистр Бажена. Сборы много времени не заняли. Во-первых, мы с Лисой и Алей еще вчера упаковали большую часть нужных вещей. Во-вторых, сложно замешкаться, если наряды у тебя форма, еще одна форма и снова форма. С утра я быстренько совершила мацион, заказала в комнату сырники, через Финти залезла в меню, и вскоре свежие поджаристые творожные оладушки появились прямо на моем столике вместе с чайничком чая с мелиссой. Аля пояснила, что их доставляют рядом с Фанти. К 7 утра я была полностью готова. Однако за мной никто не зашел. Я даже уже было подумала, что Честер решил уехать один, а потом сказать: «Упс, я что-то забыл. Ах, да, Бажену. Ну, ладно». Я села рыться в Фанти, исследовать особенности мира, когда в дверь постучали. «Ага, 7:02. А вы не очень-то пунктуальны, мистер Честер». Я встретила начальника на пороге во всеоружии, правда, без стетоскопа. Его я упаковала в сумку. Ну, так, мало ли придется читать мысли незадачливого начальника. Честер смотрел хмуро и из-под лобья. Однако же не преминул оценить мои 90-60-90 в новой облегающей форме. Маленькая гордая птичка обиделась за вчерашнее лишение голоса, а заодно и превращение в гигантскую подставку для солонки. Знаете таких котиков или щенков, у которых лапки соединены, как будто они обнимают солонки? Как представила начальника в такой роли, невольно улыбнулась. Честер приподнял бровь. «И что же вас так повеселило, позвольте узнать? То, что мы едем в погибшую деревню, или то, что ваше знакомство с начальником началось с члена вредительства?» «Неправда, ничему я не навредила. Это была легкая инсталляция на тему обаяния радиоактивных мутантов. Зачем-то выпалила я». Честер вначале усмехнулся, а после нахмурился. «Идемте. Надеюсь, вы целитель такой же хороший, как и шутница». «Лучше», — по инерции парировала я. «Шутки надо придумывать с нуля, а тут просто срастил имеющиеся и норм». «Ха-ха-ха», — не поворачиваясь, произнес новый начальник. Мы прошествовали по сонной академии, которую я вчера бегло осмотрела с Алей. Здание я мысленно называла смесью Понтера с лягушкой. Лисе понравилось. Пустующие пока тихие коридоры вывели нас на задний дворик, где ждало нечто эдакое. Я даже не поняла, как назвать-то. Словно взяли дом на колесах и скрестили с каретой. А потом, дабы никто не подумал, что внутри богачи, ободрали все украшения и придали вид этакого винтажного гламура. Транспорт был большой и явно предназначался для поездки на несколько дней. Двигался, видимо, на магии, без всяких чудаковатых ездовых животных. Кабины у штуковины не было, похоже, и водителя тоже. Честер внезапно галантно открыл мне дверь. Я вошла под его напряженным взглядом. Выглядело так, словно я и нравлюсь ему, и раздражаю одновременно. Такое вот странное впечатление от общения. Внутри все напоминало комфортабельный дом на колесах. Две уборных меня прямо порадовали. А вот то, что спальные места располагались в одном купе, уже совсем нет. Вообще тут было только одно помещение и небольшая кухонька. Лиса вчера рассказала, что там в шкафчиках контейнеры с законсервированной магией едой. Открыл – все горячее и свежее. Честер закинул рюкзак на верхнюю полку. Я осторожно положила туда свой багаж, хотела подвинуть, но тут поезд тронулся и, вместо того, чтобы переместить сумку внутрь полки, я неловко дернула ее наружу. Честер хотел помочь, подскочил, и сумка упала, немного открылась, так что на спутника вывалилась часть вещей. Я только смаргивала и пыталась не смеяться, когда Честер выпучил глаза, пока по его голове сползал мой бюстгальтер. Нормальный бюстик, спортивный, между прочим. После того, как с прически начальника съехало все, что туда свалилось, бюстик, топ, несколько носок, сумочка с принадлежностями для чистки зубов и расческа, я все-таки не выдержала и расхохоталась. Пока собирала все и водружала сумку на место, начальник стремглав рванул на кухню. Видимо, выпустить пар, как чайник, или потушить пожар возмущения холодным питьем. Я закончила и устроилась возле окна. Наш транспорт «Химера» двигался плавно, так что нас даже не дернуло, когда Академия начала удаляться, а ворота ограды ее территории приближались. Пока Честер отсутствовал, они сами собой открылись, и мы выехали в мой новый мир. Он чем-то напоминал средневековый земной. Брусчатка, по которой мы ехали, колосящиеся поля, чистокол леса, дальние поселения, деревни и города. В отличие от Академии, даже здания там выглядели вполне себе привычно и прилично. Высокие под стать замком, с разными финтифлюшками в виде барельефов и витражей, приземистые вроде коттеджей. Совсем уже плохих или ветхих я не заметила. В приоткрытое окно задувал ветерок, пели птички, летали чудесные насекомые. Я зацепила взглядом бабочек с шестью крыльями и стрекоз с длинными паучьими лапками. В общем, я расслабилась, когда появился Честер и со звоном поставил на стол поднос. Там были два стакана, розетка с резными печенюшками, еще одна с орешками и большой чайник травяного чая. «Могли бы и помочь, ваше попаданское величество», — фыркнул начальник. «А то непонятно, это вы у меня работаете или я вам прислуживаю?» «Могли бы и позвать, ваше обиженное высочество», — ответила я той же монетой. «А то непонятно, это вы на кухне подсластили себе пилюлю, что маг-недоучка превратил вас в ядерного мутанта, или яд сцедили для лекарственных целей?» Честер еще раз фыркнул, но почему-то налил нам обоим горячего напитка. Сам от души отхлебнул, взял орешек, собирался ответить и закашлялся. Я поняла, что он подавился. Честер весь аж покраснел и стал задыхаться. Я схватила его сзади и применила прием Геймриха. Тот самый, где неясно, вы обнимаетесь или оказываете первую помощь. Вообще как-то даже не думая и от души. Так что Честер выплюнул орешек, тот врезался в стену и отрикошетило ему прямо в глаз. Мда. Члены вредительства начальству в моем лице выходит на новый уровень. Если Честер наше путешествие переживет, его вполне можно считать бессмертным. Я не сдержалась и расхохоталась.